Ты полюбил другую женщину. Ты полюбил другую женщину. Такие горькие дела. Что в нашей жизни будет трещина, я совершенно не ждала. И мне не верится, не плачется, я даже злиться не могу. За что относится захватчица ко мне, как будто бы к врагу? Ведь я звоню совсем нечасто вам, и не за тем, чтобы отбить. Я даже рада, что вы счастливы. Мне просто трудно разлюбить. Как в нашей жизни все намешано. И справедливо не всегда. Ты полюбил другую женщину, а мне от этого беда. Помогут годы или месяцы, а может, я надеюсь зря, да он вернется, перебесится, мне все подруги говорят. Прости мне, небо, душу грешную, видала я в коротком сне, что, разлюбив другую женщину, ты возвращаешься ко мне.